что тяготится неизвестностью и ожиданием. Вот злорадствовал бы тот араб, который когда-то полоснул его саблей по башке, ежели б узнал про это. Пускай бы злорадствовал, сколько влезет, когда б мог. Но ведь его нет живых. Правда, для нас это плохое утешение. Под конец третьего дня Торпенхау услышал призывающий голос Дика. «Готово!» — восклицал он. «Свершилось! Ну, входи же! А разве она не очаровательна? Разве не прелестна? Я извлек ее со дна преисподней, но ведь она стоит этого!» Торпенхау взглянул на голову хохочущей женщины. У нее были пухлые губы, ввалившиеся глаза, и она хохотала сплотна, в точности, как задумал Дик. «Кто подвигнул тебя на такое дело?» — спросил Торпенхау. «Ведь это чужая тебе манера, да и замысел тоже. Ну и лицо, ну и глаза, ну и бесстыжие рожи». Он невольно запрокинул голову и захохотал, совсем как женщина на картине. Она проиграла последнюю игру. Видимо, и раньше жизнь не больно-то ее баловала. А теперь она ко всему равнодушна. Верно ли я понял? Совершенно верно. Но откуда эти губы и подбородок? Ни малейшего сходства с Бес. Их я взял у другой. Но ведь хорошо. Изумительно хорошо. Я не зря вылокал столько виски. Я справился с делом. Только я мог с ним справиться. И вот моя лучшая работа. Он порывисто перевел дух и прошептал. Боже правый! Сколько бы только я не понаписал, через 10 лет... Ежели уже теперь сумел написать это. Кстати, Бес, как твое мнение? Девушка кусала губы. Она злилась на Торпенхау за то, что он ее словно не замечал. Такой гадкой и грязной почкотни я сроду не видывала, ответила она, отворачиваясь. Многие будут того же мнения, моя крошка. Послушай, Дик, в постановке головы есть что-то коварное, змеиное. Но я никак не соображу, откуда это берется, — сказал Торпенхау. В том-то вся хитрость, — ответил Дик, самодовольно посмеиваясь, потому что его поняли так глубоко. Я не мог устоять перед искушением, и вот щегольнул разок. Хитрость эту придумали французы, поэтому для тебя она внове. Но все дело в том, что голова слегка повернута, а одна щека чуть укорочена, самую малость, от подбородка до мочки левого уха. Кроме того, под ухом слегка сгущена тень. Недостойная хитрость, но таков уж был мой замысел, и я счел себя вправе к этому прибегнуть. Ах ты моя красавица! Аминь. Она и вправду красавец. Теперь я это чувствую. Точно так же почувствует всякий, кто сам изведал скорбь, — подхватил Дик, хлопнув себя по ляжке. Такой человек увидит в ней воплощение собственного горя. И тогда, тысяча чертей, он запрокинет голову и захохочет в точности, как она, испытывая невыносимую жалость к самому себе. Я вложил в нее живой трепет своего сердца и свет своих глаз, а дальнейшее мне безразлично. Я устал, невыносимо устал. Пожалуй, мне надо поспать. Убери бутылку с виски. Она отслужила свое. Да уплати, Бесс, 36 фунтов. И еще 3 сверхобещанного на счастье. Ну и прикрой картину. Едва договорив, он уснул в кресле, бледный и изможденный. А Бесси тщетно ловила руку Торпенхау. «Неужто вы никогда больше не захотите со мной поговорить?» — спрашивала она. Но Торпенхау не сводил глаз с Дика. «Какая прорва, тщеславие в этом человеке! Завтра же примусь за него всерьез и сделаю все возможное. Он это заслужил. А? Что такое, Бесс?» «Ничего. Я только приберусь здесь и уйду во свояси. Вы не могли бы уплатить мне деньги за 3 месяца прямо сейчас? Он ведь велел?» Торпенхау выписал чек и отправился к себе. Бесси добросовестно прибрала мастерскую, потом приотворила дверь, чтобы в случае чего улизнуть, вылила на тряпку добрых 0,5 бутылки скипидара и стала яростно тереть лицо меланхолии. Но краски поддавались с трудом. Тогда она схватила нож и стала скоблить картину, растирая тряпкой каждый след. Через каких-нибудь 5 минут от картины осталась лишь уродливая, исполосованная мешанина красок. Тогда она швырнула перепачканную тряпку в камин, показала язык спящему Дику, проговорила шепотом: «Остался в дураках», повернулась и сбежала вниз по лестнице. Пусть ей никогда больше не суждено видеть Торпенхау, зато она достойно отомстила тому, кто встал между нею и ее любезным, да еще так часто и жестоко над ней насмехался. Получая деньги по чеку, Бесси испытала истинное блаженство.